Атауальпой и Уаскаром. Однако имеется третий, вполне астрономический элемент для этого обозначения, который позже станет знаменитым. Третий пункт, сделавший возможным тестирование программой SkyGlobe, касается астрономического тождества трех шаманов. Согласно мифу, три шамана приняли форму птиц – кондора, сокола и стрижа. Этот факт привел меня к начальному предположению о том, что три птицы – это звезды, поскольку птицы, как мы видели, это своего рода мифологический термин для обозначения звезд. Эта посылка далее подкрепляется главой 29 уорочерийских мифов, той, которая содержит наибольшую часть явно астрономической рабочей информации. В ней, помимо самой ламы, описывается ряд других объектов. Льюту или куропатка упоминается как южный конец небесной ламы. Затем рассказчик снова переносит внимание на фланги позади ламы, чтобы описать ее детеныш со сосунка. В следующем предложении мы читаем: «Мы также знаем, что там расположены три звезды на прямой линии. Они называли их кондором, стервятником и соколом». Здесь, следовательно, описывается созвездие из трех звезд на одной линии, представляющее три разновидности птиц, две из которых идентичны разновидностям, определяемым как птицы-шаманы, посланные Уайной Капаком к преисподней. Известно, что Авила основывался на сведениях нескольких информантов, и, следовательно, абсолютно возможно, что три звезды на одной прямой линии, подобно трем шаманам, понимались как группа птиц, разновидности которых могли называться несколько по-разному различными информантами. В течение длительного времени у меня сохранялось подозрение относительно идентичности этих трех звезд. Расположенные так, что они были видны по отношению к задним флангам ламы, они, как мне казалось вероятным, представляли три звезды в Скорпионе. Те же самые, которые составляют крестовину креста Голгофы, то есть ипсилон Скорпиона и видимые двойные звезды. Первая и вторая мю Скорпиона, первая и вторая зета Скорпиона. Поводом для этого подозрения, помимо того факта, что они находятся на прямой линии на задних флангах ламы, послужило то, что все три птицы шамана из нашего мифа ассоциируются с землей усопших, потому как их посылают в преисподнюю. Все эти три звезды находятся у входа на землю усопших, как раз в области пересечения с Млечным путем и эклиптикой, в области декабрьского солнцестояния. В главе 29 у уорочерийских мифов, где они идентифицируются как птицы, две из трех птиц, кондор и стервятник, являются пожирателями мертвечины и в этом качестве ассоциировались со смертью. Далее, переименование их после конкисты в крест Голгофы в целях партизанского синкретизма имеет смысл, поскольку гора Голгофа находится в том же отношении к представлениям о смерти и возрождении в христианском мышлении, как и представление ванской мысли о честолюбивых хищных птицах-шаманах, способных достигать земли усопших. Поэтому мне пришло в голову поискать расположение этих трех звезд в то время, о котором говорилось в рассматриваемом мифе. Те же самые принципы анализа, которые применялись мною в ходе данного исследования, подсказывали, что миф относится к 1 февраля 1524 года. Встреча Виракочи и инкского императора должна выражать сближение Сатурна и Юпитера. Далее. Нельзя было ожидать, что такое сближение могло происходить в год смерти Уайны Капака или около того. Согласно планетарным таблицам, такое событие имело место 1 февраля 1524 года. В этот момент я доверил работу своей жизни SkyGlobe, чтобы посмотреть, что случится. Когда я стучал по клавиатуре, вызывая это небо далекого прошлого, мне вспомнилась другая ночь, когда я устало тащился под выпуклой луной в 3:30 утра навстречу с одним старым крестьянином, который должен был показать мне некоторые звезды, и лающая стая черных псов выбежала на набережную, чтобы цапнуть меня за пятки. Я должен был решить на месте, не повернуть ли мне обратно. Через полчаса пожилой человек показывал мне крест Голгофы,